Тетрадь в сиреневой обложке. Часть первая. 15 октября 1907 года. Здравствуй, дорогой задушевный друг. Уверена, что ты станешь мне самым близким другом и слушателем. Ведь иначе и быть не может. Сегодня матушка вручила мне тебя в подарок на день моих 11-х именин. Я была вне себя от счастья. Мечта любой девушки... А матушка сказала, что с этого дня я считаюсь уже девушкой. Личный дневник в нежной сиреневой сафьяновой обложке. Матушка сказала, что цвет называется лаванда. Но мне кажется, он совсем не похож на мыло, а самый красивый и благородный. Матушка сегодня в добром здравии, и я этому очень рада. Тебе я буду доверять свои мысли и рассказывать все, что со мной происходит. Второй подарок я получила от батюшки. Это настоящий письменный прибор из чернильницы с крышечкой в виде маленького ангела и ручки с позолоченным пером. Прелесть! Подарок брата мне тоже понравился. Он совершенно в его духе. Это энциклопедия «Бабочки мира» с цветными картинками. Не могу дождаться вечера. Зря я показала первую запись брату. Он сказал, что я пишу неграмотно. Ненавижу, ненавижу его. Я просила матушку, чтобы его не пустили на мой праздник. Но она сказала, что благородная панна должна держать себя в руках и не показывать обиду. Хорошо, пусть приходит, но я даже руки ему не подам. Дорогой друг, не сердись на меня и не думай, что я злая или избалованная. Просто я не терплю, когда Вик начинает задирать нос, а он всегда его задирает. После обеда начнут приезжать гости. Это наши соседи с детьми и деловые партнеры батюшки. Очень важные люди. Сейчас я опишу тебе свое платье. У него высокая талия и атласный лиф. А также атласная юбка. Все белое, а сверху на него одевается нежно-зеленый газовый чехол с пышной юбкой и рукавами. Матушка говорит, что зеленый мне к лицу, а особенно идет к моим глазам. Так они будут сиять, как изумруды в короне индийского короля. Поясок сиреневый, почти как твоя обложка, и такие же туфельки на крохотном каблучке. На ремешке бабочки. Все уже знают, как я люблю бабочек. Когда служанка уже закрутила мне волосы щипцами, матушка достала шкатулку, и в ней были серебряные шпильки, тоже в виде бабочек. Я сегодня буду феей. Пусть Вик умрет. Никогда не прощу человека, который заставил меня так плакать. Праздник начался идеально. Все гости собрались в большой зале с французскими окнами, из которых открывается изумительный вид на осенний лес. Все привезли мне подарки, кукол, набор акварельных красок, книги и шляпную брошку, в которую можно вставлять каждый день новый цветной камушек. И еще много всего. Когда я принимала подарки, то благодарила всех, и матушка одобрительно кивала, потому что я все делала правильно. Как и положено будущей хозяйке дома. Не этого, конечно, другого. Этот потом достанется Вику, потому что он первенец. И тут появился Барток. Я даже не знала, что его пригласили. Наверное, это Вик сам его пригласил. Кто он вообще такой? Лохматый мальчишка. Он не нашего круга и все время дразнит меня. Но они с Виком дружат. Барток подарил мне увеличительное стекло. Он сказал, это чтобы изучать бабочек. У меня уже есть такое. Оно батюшкино. Но он разрешил мне забрать его себе. Но я все равно поблагодарила Бартока. Я даже подумала, что не так уж он плох. Ко мне приехали и мои подружки, дочери соседей. Заиграла музыка, и мы стали танцевать. Все взрослые ушли в другой зал, чтобы не мешать нам. Остались только пара учителей, чтобы присматривать, чтобы все было по правилам. Не зря это называется детский бал. Он только для детей. Вот только танцевали одни только девочки. Мальчишек было всего двое, и это были как назло Вик и Барток. Они стояли с таким серьезным видом, и ели пирожные у стола со сладким, глядели на нас свысока. Тогда девочки попросили меня, чтобы я попросила мальчиков потанцевать с ними по очереди, чтобы было похоже на настоящий взрослый бал. Я пообещала им, что попрошу, и пошла к мальчишкам. Я хозяйка этого бала, у меня именины, и это мой брат. Они должны были меня послушаться. «Исключено», — заявил Вик и улыбнулся так снисходительно. «Прости, но я не буду танцевать с малышней». Барток только хохотнул. У него рот был набит моим любимым пирожным. У него, наверное, таких дома и не бывает. «Ты должен! Сегодня мой день, и я тебе приказываю!» Я специально говорила негромко. Мама ведь велела мне держать лицо. «Я все расскажу маме», — пригрозила я. «И она больше не разрешит тебе приглашать своих гостей». Я очень сильно держалась, но в глазах у меня все равно щипало от досады. «За что мне такой брат? Я бедничать как-то не очень благородно, не находишь?» Вздохнул Вик. «Но я, так и быть, потанцую пару туров. Исключительно потому, что я хорошо воспитан, в отличие от тебя. Вдобавок к щипучим глазам у меня загорелись щеки. Иди к подругам, хозяюшка». Вик махнул на меня рукой. «Мы закончим разговор и присоединимся к вам». Я подняла подбородок и развернулась на каблуках. Хоть я отошла не несколько шагов, но все равно услышала, как мальчишки сказали у меня за спиной. Вылитая свинка, еще и покраснела вся. «Ну-ну, Барток», — вальяжно так возразил Вик. «Будь попочтительнее. Все же эта свинка с крыльями бабочки. Доедай и...» Едва дотерпела до конца вечера, чтобы не портить праздник. Мама может мной гордиться. «Нет, я передумала. Пусть Вик и Барток умрут оба. Я ни слезинки не пророню». 16.10.1907. «Дорогой дневник, я прошу у тебя прощения за то, что закапала твои драгоценные страницы. Из-за моих эмоций на тебе теперь эти уродливые пятна. Они как шрамики от ветрянки. Больше это не повторится. У меня не было времени, чтобы писать вчера, но я постараюсь исправиться. Просто на самом деле ничего не происходило. Вчера я так радовалась, что матушка весь день была со мной и с гостями, а сегодня она опять вернулась в свою комнату, где всегда опущены шторы. А батюшка поехал по делам в Варшаву. Я попросила у него привезти побольше гостинцев, чтобы он думал обо мне всю поездку. Вик попросил привезти еще книг. Ха! У него на другое фантазии не хватает. Все книжки, книжки. У нас с Виком теперь война. Я с ним не разговариваю. Только не знаю, чтобы такого сделать, чтобы ему было так же больно, как он сделал мне. Сегодня опять вернулись уроки. Гувернантка учит меня арифметике, географии, родной истории и двум языкам. И еще этикету. Она строгая, но я научилась притворяться, что мне не хватает воздуха. Начинаю тереть виски, как мама, и тогда пани Новак выводит меня погулять. А если мне не хочется потом возвращаться в класс, я жалуюсь, что стало только хуже, и она тогда читает мне вслух интересные книжки, пока я валяюсь на софе. Из всех уроков я сильнее всего ненавижу родную речь. Когда пишу, то постоянно забываю, какую букву надо написать. 20.10.1907. «Дорогой дневник, у меня радость. Отец вернулся из поездки. Он привез мне множество сладостей из лучших кондитерских. Чего там только не было. И коричные леденцы, и шоколадные конфеты, и пастила, и мой любимый лукум, присыпанный сахарной пудрой, и засахаренные цветочки. Но Вик и здесь умудрился испортить мне настроение. Он отвернулся и тихонько хрюкнул в кулак. Он сам самая настоящая свинья. Но сегодня я придумала, как ему отомстить за все, что он сделал». 24.10.1907. «Дорогой дневник, я очень раскаиваюсь за все, что раньше написала. Я хочу, чтобы ты знал, что я правда совсем не злая и не испорченная. Я очень добрая и хорошая. У меня доброе сердце и я всей душой верю в Бога. Он всегда меня простит. Прости и ты. Когда я сказала, что хочу отомстить Вику за те гадости, что он про меня говорил, так и было. Но вот что из этого вышло. С Виком занимается другой учитель. Вик не может учиться в школе с другими мальчиками, потому что у него слабое здоровье. Поэтому он осваивает все науки на домашнем обучении и очень старается. Я дождалась, пока он сделает перерыв в занятиях, пошла в классную комнату и разлила по страницам его опрятной тетради чернила. Обложки книг измазала клеем, а доску — огарком свечи. Я хотела, чтобы учитель подумал, что Вик сам все это сделал, чтобы не заниматься в тот день, и накажет его. Но я ошибалась. Вик всегда очень прилежный. Он не стал бы делать такие вещи. А я стала. Когда меня начали искать, я спряталась на лестнице в башенку. Но меня очень быстро нашли. Ирма, наша служанка, потом сказала, что я слишком громко клацала зубами от холода. Я боялась, что меня выпорят. Но, милый дневник, если бы меня выпороли, я бы так ничего не поняла. Вместо этого нас с Виком отвели к маменьке. Она похудела за эти дни еще больше, и у меня все внутри так заболело. Ей под спину подложили много тугих подушек, но она все равно сидела сама и прямо. Мама сказала, что она не станет выяснять, чем мы так сильно обидели друг друга. Но она желает, чтобы мы больше не ссорились. Никогда-никогда. Ведь в мире нет более близких людей, чем брат и сестра. Мы одна кровь. Мама сказала, что Вик будет всегда защищать меня, а я поддерживать его. Такова ее материнская воля. Мы с Виком опустились на колени по обеим сторонам ее кровати и целовали маме руки, просили прощения. Но она сказала, что нас не за что прощать, что она только завещает нам беречь друг друга. Потом пришел папа и тоже обнял нас в знак прощения. Мы оставили его наедине с мамой, а из комнаты вышли, взявшись за руки. Я оглянулась и увидела, что у папы трясутся плечи. Вик потянул меня прочь и предложил помочь с родной речью.